Глава 22. Ехать пришлось довольно долго. И это при том, что Иван выжимал из американского коняшки максимум возможностей и сразу по выезде из города притопив педаль газа. Сергей ощутил легкий приступ морской болезни, ошарашенно следя за мелькавшими по обочинам деревням, полям, упитанных синичками с полосатыми жезлами в лапках. «Эй, Иван Архипыч, а...» «Я же сказал, просто Иван. А у вас тут что, ПДД недействительный?» «Какие ПДД?» «Ну, правила дорожного движения». «С чего ты взял? Действует, куда же они денутся?» «Но вы же сейчас держите гораздо больше разрешенных 90 километров, а инспекторы вас словно не видят». «Так у меня на машине багажник-невидимка!» — рассмеялся фермер. «Вот бывает шапка-невидимка, а я по случаю такой багажник приобрел». «А если серьезно?» «А если серьезно, я тут всех ГИБДДшников, что на моем направлении стоят, знаю. И они меня. И все до единого любят медок с моей пасеки. Мяском не брезгуют, от овощей тоже не отказываются». «Прикормили, значит?» «Вроде того. Тут они все толстые такие. Ни одного тощего по пути не заметил», — улыбнулся Сергей. Но улыбка очень быстро выленила, когда Севрюков пошел на обгон идущего по крайней левой полосе Мерседеса. По встречке пошел. «Где-то навстречу самосвал!» Сергей судорожно всхлипнул и, закрыв руками голову, упал на заднее сиденье, где он пребывал в гордом одиночестве. Шустов сел рядом с водителем. Взвизг покрышек, азартная матерная рулада, возмущенный басовитый окрик автомобильного сигнала за спиной, а потом насмешливый голос Ивана. «Отбой, аспирант! Ты мне там обивку случайно не подмочил вместе с репутацией?» «Шутка удалась», — криво улыбнулся Тарский, чувствуя, как полыхнуло огнем стыда лицо. «Изящно, со вкусом, тонко». «Эй, он еще и огрызается!» Севряков через зеркало заднего вида снова глянул на Пунцового от стыда и торопливо приближавший к месту событий злости парня. «Молодец! Держишь марку?» «Обоссался, наверное, но все равно орел». «Остановите машину!» — заорал Сергей, дергая ручку дверцы. «Остановите, а то я выпрыгну!» «Не придуривайся!» «Остановите, я не шучу!» «Да ладно тебе, подумаешь, нежный какой!» «Эй, ты сдурел?» Но Сергей уже открыл заднюю дверцу. «Мы ж на крайний левый под машину попадешь!» «Тогда остановите!» «Никодимыч, уйми своего пацана!» Похоже, нашла коса на камень. Фермер не собирался уступать, продолжая давить педаль газа. Шустов с любопытством исследователя, наблюдавший за неожиданным столкновением характеров. Да-да, оказалось, что у Тарского есть характер. И это радовало. Обернулся и спокойно, словно ничего особенного не происходит, проговорил. «Сережа, закрой дверцу». Дует, и пыль летит. «Остановите!» Глаза парня побелели от злости, губы тряслись. Было видно, что он действительно готов выпрыгнуть из мчавшегося на бешеной скорости Форда, что совсем не укладывалось в планы профессора, вернее, учителя. Шустов резко развернулся и ухватил Сергея за руку. Цепко так, надежно, но вовсе не для того, чтобы просто удержать физически. Сергей от бешенства, уже ничего не соображавший, дернулся раз, другой, его нога зависла над проезжей частью, вызвав истерику едущих рядом машин, и вдруг, накипевший от возмущения разум, словно ведро воды выплеснули, сознание покрылось паром. Некоторое мгновение ничего не было видно, потом пар исчез, смыв злость, раздражение, возмущение и стыд, кстати, тоже нечего стыдиться, нормальная у него была реакция адекватного человека. Рядом снова заорал автомобильный сигнал. Сергей вздрогнул и перевел взгляд в сторону звука. Из ехавшего чуть позади Фольксвагена ему жестами показывали, что он явно находится в развинченном состоянии рассудка, и его рассудок не мешало бы подкрутить. А под продолжавшей висеть вне автомобиля ногой с дикой скоростью проносилось асфальтовое покрытие дороги. Сглотнув подкативший к горлу комок тошноты, Сергей шустро втянул конечность внутрь салона и захлопнул дверцу. «Наконец-то!» — угрюмо процедил Севрюков. «Устроил тут клоунаду. Аспирантик!» Шустов сразу, как только Сергей захлопнул дверцу, опустивший руку парня, приглушенно чертыхнулся и положил ладонь на предплечье фермера. «Не надо меня!» — забубнил был тот в ответ, но резко замолчал. А секунд через 30 обернулся к Сергею и добродушно улыбнулся. «Ладно ты, паря, не психуй. Признаю, был неправ, характер у меня такой взрывной. Чуть что не по мне, сначала ноги вырву, а потом только подумаю. Меня Зина, жена моя, постоянно за это ругает. А так вообще я человек добрый, если меня не злить. Это я уже понял, буркнул Сергей, которому вдруг расхотелось ехать в гости к этому психованному типу, у которого к тому же еще и 3 дочки. И к ним парень заранее уже питал искреннюю неприязнь. Фиг его знает, что папаша померещится. Петр Никодимович, Тарский смущенно улыбнулся, глядя на профессора через зеркало заднего вида. Вы меня извините, но я совсем забыл, мне надо в Москву. Зачем, позвольте полюбопытствовать? У моей девушки день рождения послезавтра. День рождения? У твоей девушки? И ты про него забыл. Да, вот голова дырявая, вечная дата путаю. Так что вы меня высадите возле какой-нибудь автобусной остановки и обратно поеду. Ты сейчас эту байку придумал? Саркастически усмехнулся Шустов. Ничего не... А ты не забыл, дружочек, как рассказывал мне на днях, что постоянной подруги у тебя нет, что девушки все одинаковые, только в кошелек смотрят и вообще. Ты еще слишком молод для стабильных отношений. Не нагулялся? Я просто... Да ладно тебе, аспирант. Хмыкнул Севрюков, перестраиваясь в крайний правый ряд. Не придумывай. Я ж вижу, ты из-за меня решил в Москву уехать. Вовсе... Ну извини, говорю же, характер дурной. Поехали, не пожалеешь. Я вам с Никодимычем такую рыбалку устрою. Год вспоминать потом будешь и снова приедешь. Да я, собственно, не совсем ради рыбалки еду. Мне Петр Никодимыч про пейзажи другого мира рассказывал. Вроде в ваших местах они время от времени появляются. Есть такое, а как же? Оживился Иван. К нам даже телевизионщики из Москвы приезжали. На кузова плавали. Куда, простите? Это архипелаг небольших островков, пояснил профессор. На одном из которых и находятся те лабиринты, о которых я тебе рассказывал. Ага. На Алёше нам особенно часто мерещится хрень всякая, покивал фермер, сворачивая с трассы на проселочную дорогу. А с недель назад там вообще не пойми, что творилось. Ну-ка, ну-ка, подобрался вдруг Шустов, сосредоточенно нахмурилась. С этого места поподробнее. Да я в тот день рыбачил как раз неподалеку. Вот только не поймал почти ничего. Сначала вертолет кружил над головой, потом катер помчался к острову, а потом над самым островом воздух вдруг задрожал и снова рваться начал. И силуэты появились будто в тумане, жуткие такие. Вроде люди, а вроде нет. Потом бах, трах, выстрелы, крики, хлоп. Что хлоп? Вором спросили слушатели. Да звук такой, словно огромная дверь захлопнулась. На пушечный выстрел еще похоже было. И тени те туманные исчезли сразу. Я хотел было поближе подплыть. Да там такая чехарда началась. Народ понабежала, а тьма. Откуда только взялось, я не заметил. Врачи, полиция, какие-то здоровенные мужики в камуфляжах. Я и убрался от греха подальше. А на следующее утро на рассвете сплавал на Алешин, походил там, в кустах пошарил. Иван замолчал и торжествующе поглядел на сосредоточенно серьезного профессора, ожидая нетерпеливых расспросов. Но не выдержал и закончил сам. Штукенции я нашел там интересные. Никогда такого не видел. И что ты нашел? В глазах Шустова полыхнуло темное пламя. Нож. Что? Нож. Причем из чего сделан, непонятно. На обычный металл не похоже. И ручка заговористая такая. Но самое главное, на ощупь ледяной. Долго в руках не продержишь. Стынуть начинают. Петр Никодимович почувствовал, как сердце бешеным мустангом понеслось вскачь, стуча копытами в грудную клетку так сильно, что болезненное эхо разносилось по всему телу. Ключ! Он говорит о ключе!